в немощную плоть старика с разбитой иммунной системой. Конечно, помогли мне и врачи, пичкая меня огромным количеством таблеток, чем загрязнили мою печень. А сегодня я здоров. И хочу сказать, что здоровье только в ваших руках. Здоровому трудно понять больного. Ведь ему кажется, что предела нет его здоровью. Ни мороз, ни жара нипочем. И желудок чуть ли не гвозди перерабатывает. Все там сгорает, как в реакторе. Поймет это здоровяк, как преступно относиться к своему здоровью только тогда, когда болезнь свалит его с ног. Слышали такое, наверное, да и сами говорили. Надо же, ничем, кажется, не болел человек за всю жизнь, а так рано. Да, все до поры до времени. Просто сильная иммунная система была у такого человека, но и она не выдержала, сломалась. Количество перешло в качество. Столько лет он кидал без разбору все в свой желудочно-кишечный тракт, порой нечто взрывоопасное, а сгорел реактор, и вместе с ним сгорел человек. Конечно, чаще всего причину этот здоровяк и его родные ищут на стороне. Бегут к знаменитому доктору, экстрасенсу, целителю. Надеются, что одним взмахом руки волшебник поправит то, что почти загублено, но, увы. А фотографию своей одной соратницы я обязательно показываю новичкам моей группы. На ней среди других полная женщина неопределенного возраста. Ей можно дать лет 50, а то и чуть больше. И когда все насмотрелись, я приглашаю ту, которая на снимке, чтобы она рассказала о себе, как она дошла до той жизни, как пришла к этой, потому как просто невозможно узнать теперешнюю в той, что на фотографии. Обычно слушатели делают предположение, что на фотографии ее мамочка, либо сестра. И нет предела их удивлению, когда моя соратница говорит, что это она собственной персоной только 10 лет назад, то есть до того, как начала заниматься собой. Конечно, на слушателей это действует просто как ушат воды. Тут уж не надо произносить много слов о пользе чистки организма. Факт, как говорится, на лицо и на фигуру. Для чего это я вам так подробно рассказываю? Для того, чтобы вдохнуть в вас уверенность, убедить, что и вы сможете почистить себя, выбросить со шлаками все болезни. Но для этого нужны знания. Так в чем же дело? Пожалуйста, получите. Итак, как же нам подойти к новой здоровой жизни? Как очистить себя? Мы уже о том говорили, что колодец необходимо время от времени чистить, чтобы была в нем вода прозрачная, не тухлая, да? Наш организм тот же зашлакованный колодец. Настроимся же на очистку его, друзья мои, с тем, чтобы стали прозрачными и просторными наши сосуды. Ушел холестерин из кровушки, помолодела печень, очистилась поджелудочная железа, и принялась за работу более весело, чтобы в кишечнике не осталось завалов десятилетней давности. Систем, методик очистки очень много. Ведь люди со времен глубокой древности старались очистить свои перышки, чтобы выглядеть получше да помоложе.